15 лет она ждала его любви. 15 лет он был слепым, и вот сейчас прозрел. 15 лет она мечтала: позови. А он робел, а он не смел, а может, не хотел. Было 15 лет. Наверное, глупо, но когда он прошептал: прости, что поздно я пришел сказать тебе люблю. Он для нее далеким и ненужным стал, как будто все 15 лет промчались во хмелю. Всего лишь на 15 лет. Пятнадцать лет она ждала его любви. Он опоздал всего лишь на 15.